Глава 24. Наутро я решилась поговорить с Лариным. Возможно, он мне не поверит или не захочет меня услышать, но я была уверена, что вреда он мне не причинит. Это мой последний шанс что-либо исправить. Я попросила его выслушать меня после завтрака, и мы вновь оказались в его кабинете. Он пил чай в зоне для отдыха, в кресле, и слушал. Я сидела в соседнем и пыталась донести правду так, чтобы она не звучала бредом, хотя было это непросто. «Я должна вам кое в чем признаться», — говорила я скорее своим рукам, лежащим у меня на коленях, чем ему. «Только отнеситесь к моим словам серьезно, Михаил Алексеевич». «Я всегда относился к твоим словам серьезно, Оля», — ответил он. «Ты уже не раз показала себя довольно сообразительной девушкой, а глупости я от тебя не слышал. Просто то, что я скажу сейчас, может показаться даже нереальным», — посмотрела я на него. Мне было приятно, что он не считает меня глупышкой, но все-таки эта информация, которую я хочу озвучить, его удивит. «Ну?» — усмехнулся он. «В жизни много чего может быть. Я тебе и сам поведал кое-что, что кажется нереальным, но реальное, не так ли?» Михаил говорил о той силе, которой обладали он и его племянница Соня. «Да, конечно, этот странный дар никак нельзя назвать обычным для человека, и я впервые с таким столкнулась. Но однако же видела все собственными глазами и уверена, что некая высшая сила существует в мире. Так почему бы Михаилу не поверить тогда и в мою нереальную реальную историю? Как же я сразу об этом сама не подумала? Все-таки боялась, что не поймет меня князь, да и отправит в лечебницу для душебольных. Просто эта ситуация меня заставила сейчас раскрыть перед ним карты, потому что надо мной нависла опасность. Я чувствовала это. Я должна сейчас сказать правду». «Вы правы, Михаил Алексеевич, но у меня будет кое-что еще более фантастическое для вас». «Ну-ка», — сузил он глаза и придвинулся ближе. «Решилась рассказать мне тайну своего происхождения?» «А как вы догадались?» — опешила я. «По глазам прочел», — отшутился князь. «Ну так, я весь внимание». «Мне снилась одна женщина». Начала я с конца. Точнее, старуха даже. И она сказала мне, что я не должна покидать ваш дом. Иначе будет беда. Погибнет ваш род и я. «А как мой род связан с тобой?» — нахмурил брови Ларин. «Я не знаю», — покачала я головой. Но говорила она весьма убедительно. «Вдруг это правда?» И мы совершаем ошибку с этим замужеством. Ларин вздохнул и сосредоточил задумчивый взгляд на мне. Наверное, он решил, что я просто выдумываю и ищу повод остаться. Ищу, но говорю правду. И боюсь совершенно по-настоящему. «И кто эта старуха? Ты ее знаешь?» — спросил он. «Нет, не знаю. Никогда ее не встречала». «Может, тут видела на фотографиях в доме?» «Нет, не видела». «Тогда с чего ты решила, что эта старуха не плод твоего воображения?» — задал он резонный вопрос. «Потому что она явилась не впервые», — ответила я, подбираясь постепенно к сути своего рассказа. «Я уже видела сны с ней». «И что она еще говорила?» «Что я попала в ваш дом не просто так. Что у меня есть некая миссия». «Какая миссия?» «Я не знаю. Но я узнаю, когда случится то, что должно случиться». «Вот видишь, ты не знаешь, но хочешь, чтобы я что-то из этого понял». «Да, я понимала, что сейчас, наверное, смахивала на сумасшедшую или просто отчаявшуюся девушку, которая вцепляется всеми правдами и неправдами за свое место. Но как убедить его в том, что все не выдумка, к сожалению, не знала». «Я сама до конца не понимаю», — призналась я. но старуха явно дала понять, что если я уйду из вашего дома, то миссию не выполню и потеряю возможность найти дорогу домой». «Домой?» — спросил он, поняв, что сейчас я озвучу самое основное. «Тайну своего рождения и появления в доме графа Павловского? Это куда домой? Ты вспомнила, где твой дом? Или не забывала?» «Не забывала», — призналась я, опустив ресницы. «Просто мне пришлось всем лгать, и вам тоже. Иначе мне было бы не выжить. Мне никто не поверил бы. Меня отправили бы в лечебницу для душевнобольных, где я и закончила бы свои горестные дни. Но при этом с моим рассудком все в полном порядке. Просто со мной приключилось странное». «Что же приключилось, Оля?» Заинтересованно ловил каждое слово Ларин. «Наверное, он, будучи и сам, с большим таким сюрпризом и скелетом в шкафу, как раз и мог бы меня понять. Волшебство». Пожала я плечами. «Не знаю, как еще назвать это. Перемещение во времени». «Перемещение во времени?» Уставился на меня еще внимательнее Ларин. «Это как? Откуда и куда ты переместилась?» «А помните, вы как-то говаривали, что читали историю одну, фантастическую, про девушку, которая попала в другое время? Не свое, не то, где она родилась на самом деле, а в прошлое попала. Прошлое человечества, потому что ушла назад на несколько веков. Помните?» «Помню, конечно», — взволнованно ответил Ларин. «И ты хочешь мне сказать, что...» «Да». Встала я на ноги. Сердце билось в груди, словно совсем с ума сошло. Вот я и готова озвучить то, что так долго от всех скрывала. Господи, дай мне силы веры пройти мой путь. Дай мне поддержку и внимание Михаила. Я та, что оказалась в том веке, который давно минул. Я гостья из 21 века, князь Михаил.